Конечно, сделано много. И не просто сделано, а начато преображение сознания людей ради них самих, с тем, чтобы подготовить их к переходу на другую октаву вибраций. Процесс и подготовка к нему — настолько ответственное дело, что при всех проблемах и недопонимании бросать все или что-то менять уже поздно. Да и планы, которые были намечены, не так быстро и не так эффективно, но реализуются. И результаты всей этой титанической работы уже не за горами. Я говорил о том, что книги «Откровения» и «Толкования» предназначены не только для заумных или действительно выдающихся личностей, кстати, которых в жизни очень немного, если не сказать просто мало, а в большей степени для простых людей, пытающихся найти свое место под солнцем. И пусть кто-то пытается упрекнуть автора текста, а значит меня, создателя, в том, что все очень просто, или в том, что надиктован слишком простой текст, без присущей теософам и философам вычурности или гибкости ума. Пусть эти люди сначала подумают, для кого эти слова, и кто распорядится этими знаниями в желании познать истину и надежде узнать все о мире, в котором они живут, и узнать, что ждет их впереди. Истина есть правда. Правда без прикрас и вывертов. Это как раз то, к чему стремится любой человек, включая философов или ученых. Достичь истины очень трудно, и для многих людей это порой просто невозможно. Но все эти люди есть мой генофонд. Это то, из чего я хочу сделать будущее человечества, уже шестой расы. Поэтому все, что мы делаем во благо людей, во благо тех, кто составит основу шестой расы, открывающей путь в новый, тонкий мир, еще недосягаемый для людей. Нет и не должно быть никаких дискуссий. Все направлено на результат, на подготовку людей к квантовому переходу, которого еще никогда не было на Земле, и который по накалу страстей будет равен судному дню, о котором говорилось в Святых Писаниях. Великий переход разметает все наносное и создаст чистое поле, на котором и будет формироваться новая цивилизация или шестая раса. Удивительно только то, что, несмотря на все тревожные симптомы или сигналы, несмотря на мое предупреждение, человечество, а самое главное, его лидеры, продолжают свою неторопливую поступь, не ведая или не желая ведать о том, что может произойти с их страной и миром в целом. Шоры на глазах, вышлаковывание чувств, отсутствие возможности предчувствия, я не говорю уже о предвидении, есть состояние бездуховного человека перед предстоящей энергетической переменой. Но потоки энергии света, которые обрушатся на людей, заставят прозреть и почувствовать ответственность исторического момента. Правы те, кто считает, что я не тороплю события и медленно, но планомерно начинаю подготавливать людей, их идеологию для того, чтобы можно было бы начинать конкретные, ощутимые для людей действия. Я не медлю. Я знаю, что торопливость в этом процессе преображения людей Земли невозможна. Даже вредна и опасна, прежде всего для сознания самих же людей. Что же касается сложных тем или вопросов, требующих объяснения взаимоотношения планет Вселенной, структуры миров или реальной картины мира, включая анализ различных религиозных течений, то все эти вопросы следует отложить для обсуждения до начала старта преображения. Пока достаточно тех знаний, что имеют люди в откровениях и толкованиях. Потому что если люди освоят эти знания, то квантовый переход для них окажется просто переходом на следующую ступеньку знаний. Я говорил, что божественные силы имеют сложную структуру, и я немного приоткрыл для людей мой мир. Но главное, не было ничего сказано о взаимоотношении миров в вечности. Пусть люди рассуждают о планете Венера и о возможности переселения людей на этот будущий форпост человечества. Это всего лишь догадки и вымыслы людей. Поэтому я не хотел бы отвлекаться и отвлекать людей от их движения к будущему. Все идет по плану. И никак нельзя терять время и силы на объяснение структуры миров и место человечества в тонком мире. Первая и главная задача – помочь людям в формировании позиции, взгляда на свое будущее, не отвлекая их вопросами, которые им неведомы и неинтересны. Так то, что надиктовано мной, есть достаточный багаж знаний, открывающий возможность безболезненного перехода на новую октаву вибраций и перехода в новый, тонкий мир. Я постепенно приоткрываю для людей основы преображения квантового перехода и возможности побочных явлений, и тот, кто читает откровения и толкования, поймет всю драматичность приближающегося события и подготовится к этому скачку в будущее. Поэтому, я уже говорил, не приемлю тех людей, которые, обуреваемые гордыней и чрезмерным эго, пытаются нас, меня, Создателя и помощника моего, втянуть в дискуссии, которые не имеют смысла, толка или перспектив найти истину. Прошу вас, не отвлекайтесь, даже если тема дискуссии самая актуальная, а соберитесь с мыслями и поймите, что от вас самих сейчас зависит не только ваше будущее, но и будущее вашей цивилизации. Я не перестаю предупреждать вас о великих переменах и необходимости для людей заглянуть внутрь себя, внутрь своей души.